Город Пересвет. База подмосковного ОМОНа. Окрестности города Пересвет. Войсковая часть 68010. Город Пересвет. Войсковая часть 3422. 28 марта. Среда. День. Как ни странно, по башке от бати за свои инициативы в Воздвиженском я так и не огреб. Хотя готовился к этому всю обратную дорогу. Встретил он нас, конечно, не ласково. Видно, капитан ВВшник по дороге своим по рации наябедничал, а уж те Львову передали. Но сначала все же выслушал и, к моему и Антонову удивлению, с выводами моими согласился. «Все верно. Не стоят эти несчастные огурцы таких жертв», — согласно мотнул он головой. И по поводу складов и прочих рынков тоже согласен. Кстати, вот ты, Грошев, проверкой всякого такого и займешься. Слыхал добрую армейскую поговорку про инициативу, которая сношает инициатора? Вот считай, сам и напросился. Есть, товарищ полковник. Привстаю я со стула. С чего начинать? Какие-то задачи будут или я в свободном поиске? Думаю, и до свободного поиска дело дойдет со временем. Но сначала есть несколько мест, которые нужно прямо сейчас проверить, и на которые небольшие наколки уже имеются. Выделим тебе машину. УАЗа, думаю, под твои нужды вполне хватит. Лучше бы «Тигр». Ну да, меня этому еще в далекой юности в армии научили. Всегда проси непомерно много, тогда, глядишь, если повезет, то выделят именно столько, сколько на самом деле нужно. «А БТР не дать?» Могучий загривок возмущенного бати аж побагровел. «Не наглей, Грошев!» «Товарищ полковник, да куда я по нынешним временам на УАЗе?» Законючил я. «Если только движущуюся мишень для всех желающих пострелять по ментам бандитов изображать». Львов ненадолго задумался. «Ладно, бронированный УАЗ получишь из тех, что вы с Пожарской пригнали. Они как раз без опознавательных знаков и надписей. Обычные, если не приглядываться, светло-серые козлы». «Вокруг таких полно. И трех бойцов выделим, двух стрелков и водителя». «Товарищ полковник, а разрешите вместо водителя третьего стрелка? За руль я и сам сяду». «Ну или так», — согласился командир. «Кого возьмешь?» «Бурова, Солоху и...» Я чешу в затылке. «Гумарова, пожалуй». «Погоди, так Гумаров же пулеметчик». «Так и я о том же. Если совсем припрет, может очень со своим печенегом пригодится». А в остальное время или с Кедром побоюет, или с Девяткой. Она, кстати, тоже совсем не лишней может оказаться. Хм. Батя снова погрузился в размышления. Ладно, не лишено смысла. Значит, полчаса тебе на все про все и выдвигайся. Первая точка для досмотра тебе будет таблетка. Таблетка? От удивления я снова брякнулся на стул. А чего нам там делать-то? Вот бывают же в жизни чудеса, а? Сколько лет мимо ворот этой самой таблетки на службу катался, а теперь выясняется, что ни черта толком про нее и не знал. Нет, еще бог знает когда, мне по большому секрету рассказали, что когда-то тут, в густой лесопосадке за бетонным забором в километре от окраин Пересвета, базировались ракетные установки С-25 «Беркут», второе кольцо ПВО вокруг Москвы. Да только их то ли за ненадобностью, из-за того, что устарели, то ли по какому-то договору с заокеанскими заклятыми друзьями, еще в начале 90-х на иголки попилили. Причем, если мне память не изменяет, лет все же немало прошло, я тогда еще в школе учился, с серьезной помпой и шумихой вокруг этого события. А теперь оказывается, что помимо этих самых «Беркутов», тут еще и центральная база ракетного вооружения и боеприпасов ВВС располагается. Которую, в отличие от ракет, никто не трогал и даже не собирался. Мало того, кроме оружия и боеприпасов, тут еще и часть запасов Росрезерва хранится. И знали об этом только те, кому по службе и форме допуска подобную информацию знать положено. А для остальных, как и для меня, например, таблетка все эти годы была просто какой-то непонятной маленькой армейской точкой, непонятно к каким войскам приписанной и непонятно чем занимающейся. А тут вот оно что. То-то я понять не мог никак, почему эта малюсенькая ВЧ так стойко все тяготы и невзгоды последних лет перенесла. С такой-то начинкой. Странно, если бы оно было иначе. «Стой! Стрелять буду!» Смысл фразы, конечно, суровый, но вот голос, которым она была выкрикнута, эти истерично-жалобные интонации... В общем, что-то я сильно сомневаюсь, что кричащий рискнет не то, что на спусковой крючок нажать, но даже прицелиться в нашу сторону. Хотя... Я вот сейчас на эту вышку залезу, да как одному стрельцу неприкаянному дам по шее, чтоб дурных мыслей в пустой голове поубавилось. Ты, воин, совсем с ума спрыгнул? В живых людей автоматом тыкать собрался? Да еще и в старших по званию. Охренела твоя голова? На губу сильно захотелось? Так я устрою. Деньков этак на 10. Судя по тому, что я разглядел, нервишки у сидящего на караульной вышке пацана сейчас вообще ни к черту. Как тому классика... Я человек, измученный нарзаном. Вот и этот. Такой же, только с минералкой тут напряженка. В общем, нужно его из этого истерического состояния в реальность возвращать, пока он дел не натворил. А что может лучше салаге мозги вправить, чем грозный начальственный окрик и обещание всех возможных кар небесных в виде нескольких суток гауптвахты? «Не имеете права!» – донеслось с вышки. «На 10 суток по уставу только командир части может, а вы...» «Вообще не из наших!» «Ну, слава богу! Похоже, оклемался наш часовой. Мозги в конструктивном направлении заработали». «А-а-а!» – согласился я. «Точно, не могу! Это ты верно сообразил! Так мы подъедем?» «Осторожнее только! Эти три, они не последние! Остальные убрели куда-то, но могут вернуться!» «Спасибо за подсказку, а то мы сами не знаем. Хотя странно это. Обычно зомби от вероятной трапезы уходят, только если опасность чуют, да и то не всякие. Манекены так и будут на месте топтаться, пока им маслина в их гнилую голову не прилетит. А тут, выходит, ушли, правда, не все. Четверых мы угомонили, едва за ворота части выехали. Еще трое тут под вышкой караулили. Кстати, воин, а чего ты их сам не пострелял? Дистанция-то никакая. «Так патронов нет!» – глухо буркает он. «Нам их на посты не выдавали никогда». «Да, блин, узнаю родную российскую армию. Автоматы под сумок с магазинами вручили, на пост поставили, а вот патронов, чтобы от коварного империалистического хищника этот самый пост защитить, не выдали. На всякий случай. А то ведь, если у солдата патроны будут, так он и пальнуть в кого-нибудь сможет, ну, чисто гипотетически. А нет у него патронов, так и волноваться не о чем. Кстати, много их остальных-то, боец?» «А фиг его знает!» Рапортует в ответ солдат с вышки. «Я не меньше десятка видел, но это тех, что возле меня крутились. А что в штабе и в караулке, не знаю». «Вообще-то таблетка, часть на самом деле маленькая, думаю, не больше полусотни человек всего, и офицеров, и срочников. Очень надеюсь, что не все они сейчас голодной нежитью бродят по округе. Все-таки полсотни зомби на нас четверых, солдатика на вышке я даже в расчет брать не буду, он и тех мертвецов, что прямо возле его поста отирались, уделать не смог по причине отсутствия боекомплекта. Это слегка перебор. Но делать нечего. Поставленную задачу нужно выполнять, а задача у нас предельно простая. Добраться до места, оценить обстановку, найти здешнего старшего и наладить с ним предварительное взаимодействие. О вопросах вельтполитик уже позже на уровне бати договариваться будут. Она пока так... Вежливо поздороваться и демонстрировать открытость и доброжелательность. Как Машков в роли Кирюхи Мазура в фильме «Охота на пиранью» сказал, «Тут главное личное обаяние, а у меня этого добра знаешь сколько». Вот так и мы. Только прежде, чем какому-нибудь здешнему подполковнику улыбаться в 32 зуба, нужно для начала санацию территории произвести. Чем мы и занялись. Сначала я просто подогнал УАЗ вплотную к вышке, с которой мы, наконец, сняли здорово отощавшего воина в звании младшего сержанта, который, оказывается, почти трое суток там просидел, не слезая. И потом долго давил на клаксон. На его завывание минут за 10 подбрели еще пяток мертвецов. Все в камуфляже, с офицерскими погонами и все с почти одинаковыми пулевыми ранениями в груди. Вот это уже интересно. Я, конечно же, не ахти какой судмедэксперт, но кое-что в этом вопросе понимаю. По крайней мере, чтобы понять, что стреляли в этих зомби, еще когда они были живы. И именно от этих ран они и умерли. Даже моих скромных познаний в вопросе хватило. Как догадался? Ну, начать хотя бы с того, что у мертвецов кровь не циркулирует, и из раны вытекает ее совсем немного. Да и то, если покойник свежий. А если кровь уже успела свернуться, то вообще не течет. А у этих бушлаты кровью пропитались вполне основательно. Это кто же, интересно, из какого перепугу тут по живым людям палил? При осмотре штабного корпуса мы получили ответы сразу на два вопроса. Выяснили, куда же именно утопали от вышки остальные мертвецы и кто именно стрелял по военным. Похоже, последние зомби на территории таблетки, а было их еще полтора десятка, сгрудились возле распахнутого настежь окна в дежурку. Они, думаю, и внутрь бы влезли с радостью. Да только стальная решетка, закрывающая окно снаружи, им этого сделать не дала. Так и стояли они перед окном тесной кучей, пытаясь дотянуться до чего-то внутри просунутыми сквозь покрашенные белой краской прутья решетки руками. Ни одного отожранца, одни деревянные. Они даже на звук подъехавшего автомобиля не отреагировали и в нашу сторону удосужились повернуться, только когда мы в четыре ствола их отстреливать начали. Перед тем, как войти в здание штаба, я заглянул в окно. Интересно же, чего там такого было, что половина зомби с территории тут собрались и даже на вышку с потенциальной едой внимания не обращали? Ох, елки-палки! А тут, похоже, весело было. Стены комнаты были исписаны и изрисованы черным маркером. Тут тебе и кресты, и обрывки молитв, и какие-то проклятия, словом, полный комплект. А на полу, в окружении нескольких пустых водочных бутылок и примерно двух десятков пластиковых колодок для пистолетных патронов, лежит труп мужика с майорскими погонами на камуфляжной куртке и эмалевым значком дежурной по части на груди. Затылка у покойного нет. Вместо него омерзительное на вид месиво из костей, запекшейся крови и колтуна волос. В руке трупа намертво зажат пистолет Макарова. И стреляные гильзы. Много гильз. Миленько так, ничего не скажешь. Сложно сказать, что именно тут произошло, но предположить можно. Когда все началось, у здешнего дежурного капитально потекла крыша. Он заперся в дежурке и вскрыл оружейную комнату. А потом жрал прямо из горла водку. И откуда у них ее столько в дежурной части было? Залет ведь страшнейший, если найдет кто. Рисовал и писал всякую хрень на стенах и отстреливал сослуживцев, пытавшихся мимо него проскочить на улицу. Возможно, кто-то даже пытался выпрыгнуть в окна. Другими причинами объяснить такое количество открытых фрамуг сложно, но позиция у майора была отличная. А когда кончилась водка, а застреленные коллеги восстали и встали перед окном, пытаясь добраться до своего убийцы, он вставил ствол пистолета себе в рот и еще раз нажал на спуск. Офигеть можно. Штаб мы, разумеется, на всякий случай проверим, но есть у меня подозрение, что самый старший по званию военнослужащий таблетки – это тот самый младший сержант, что сидит сейчас на заднем сиденье нашего УАЗа и жадно рвет зубами ни в чем не повинные бутерброды с колбасой, что настругала в дорогу с Алохи заботливая супруга, запивая их сладким крепким чаем из моего термоса. Оголодал мальчишка, да и замерз наверняка как пес. Тут ведь низина, сыро, и по ночам даже летом не очень-то жарко. Короче, есть у меня подозрение, что контакт с местными уже налажен. И этот самый местный уже заранее согласен практически на все, что угодно, лишь бы его отсюда забрали. Так я и доложил Львову по рации, спросив попутно, что же мне делать с найденышем. «Да, Грошев, хорош уже всех в отряд тащи», – забубнил наушник голосом бати. «Мы еще от автобуса твоего не оправились. Нет у нас больше мест. Так что вези к Веверам. Он парень военный, к казарме привычный. Там точно как дома будет». «Ладно, к Веверам так к Веверам. Мне-то, собственно, не все равно. Тут недалеко, так что прокачусь. Только вот штабной корпус проверим. Не люблю я у себя за спиной возможные сюрпризы оставлять. Караулку и казарму срочников пускай уж проверяет следующая группа, что вывоз боеприпасов, оружия и продуктов обеспечивать приедет. Ну а штаб вроде как мы чистить начали. Нужно до конца дело довести, а уж потом ехать со спокойной совестью». Штаб, как я и предполагал, с самого начала оказался пуст. Судя по всему, кому-то все же удалось убежать. Окна нескольких кабинетов на втором этаже выводили на противоположную от дежурки сторону – а на блеклой прошлогодней траве и слегка подсохшей уже грязи были отчетливо видны цепочки уходящих в сторону лесополосы следов. Ну, хоть и этим повезло. На выходе еще одно испытание, глядящее жалобными собачьими глазами Солоха. По роже вижу, этому страсть как охота в оружейную комнату здешней дежурки заглянуть. «И как, Андрюха? Или у тебя в мародерке кроме лючника еще и ключ завалялся?» Андрей сокрушенно разводит руками, а потом выступает с рационализаторским предложением. «Борь, а может, какой-нибудь трос найдем? За бампер зацепим, решетку на окне обмотаем и выдернем?» «Некогда нам троса искать. Да и некуда барахло будет складывать. И так с перегрузом пойдем. Или ты предлагаешь пацана этого тут бросить?» Солоха отрицательно мотает головой, но лицо у него при этом враги сожгли родную хату. «Все-таки удушаемый жабы хохол – это зрелище. Никакого цирка не нужно. В одном я могу быть уверен на все 100%. В самое ближайшее время Андрюха раздобудет несколько комплектов ключа. Купит, выменяет, украдет, но достанет. У ВВшников на базе какая-то непонятная, но очень нехорошо выглядящая со стороны буча. На плацу перед казармой, сразу за КПП, толпа солдат. Сотни полторы, наверное. Как я понимаю, весь личный состав, что не дезертировал. На невысоком крылечке, словно на трибуне, несколько офицеров. Откровенной агрессии пока не видно. Так что бунт на каком-нибудь Очакове или Потемкине явно не напоминает. Но физиономии у всех мрачные и решительные. Солдатики что-то выкрикивают, офицеры пытаются отвечать, но ни тех, ни других в общем гвалте почти не слышно. В смысле, голоса-то слышны, а вот что именно говорят, не разобрать. Выбравшись из УАЗа, несколько минут просто стою молча и слушаю, пытаясь понять, что же тут все-таки происходит. Ну, в принципе, вполне ожидаемая после всего случившегося утром ситуация. Если верить историкам, то февральская революция в 17-м с такой же ерунды началась. Солдаты запасных полков очень на фронт под пули не хотели. Вот и начали орать на улицах про «штык в землю» и «айда по домам». Тут почти то же самое. Сегодняшние потери здорово взбудоражили солдат. Кто-то из них, видать, услышал мою гневную тираду в Воздвиженском, что-то добавили от себя. В общем, сейчас тут что-то вроде бунта, только без пальбы. Общий настрой – все нафиг, мы на эти блудняки не подписывались, кому нужно, тот пускай сам себе жратву ищет, а нам и так нормально. И самое обидное, что во всем происходящем и моя вина имеется. Меньше нужно было у них на виду в супермаркете языком лязгать. Так, нужно попробовать исправить ситуацию, пока не поздно. Сам заварил, самому и расхлебывать. Эх, была не была. Протолкавшись к крыльцу, на котором молча стоят офицеры части, поднимаюсь и разворачиваюсь лицом к солдатам. Вывозившие сегодня утром продукты с привокзальной площади в посаде меня явно узнали. «Вот он! Это он!» – просквозил шепоток по толпе. Я обвел взглядом слегка притихшую камуфлированную толпу. «Все правильно, пацаны. На кой ляд вам это вообще сдалось? Каждый сам за себя. Закон джунглей, ёпта! Спасать кого-то, кормить, защищать. Да на кой пень оно вам нужно? И плевать, что там». Я махнул рукой куда-то в сторону посада и Москвы. «Беззащитные и безоружные штатские дохнут. Главное, что у нас тут тепло, хорошо и спокойно, да?» Бойчишки смотрят на меня с явным недоумением. Вот чего-чего, подобных заходов они точно не ожидали. «Все верно. Плевать на всех. Главное самим выжить. Какая к черту присяга? Какой к Бениной маме долг перед Родиной? Вы ж, мля, молодые и свободные, яркие личности, никому ничего не должные, да? Один вопрос. А дальше что? Вот прямо сейчас выжили, а дальше? Через год, через два? Что, сидеть в промерзших бетонных коробках с заплесневевшими стенами и протекающей крышей? Топиться буржуйками, лопать печеную картоху и просроченные консервы, а по ночам гондурасить по темным углам или друг дружку в заднице огуливать? Чего притихли? Не прав я, что ли? Кто тут из вас строитель, электрик кто, сантехник, водопроводчик? Кто вам, мудакам, порвавшуюся одежду заштопает или что-то приличное пожрать сготовит? Кто машины, на которых вы сейчас катаетесь, починит? Кто, в конце концов, вам, дурням, через год-другой детей рожать будет, а? Они все, электрики, сантехники, автомеханики, учителя, что ваших детей читать, писать когда-нибудь научат и в дикарей превратиться им не дадут там. Они прямо сейчас, пока вы тут в революционных матросов играете и самих себя жалеете, умирают. Убивают их там и жрут. Тех самых девчонок, что вам могли бы женами стать, жрут. Каждую минуту их все меньше, а упырей все больше. С каждой минутой все меньше шансов их найти и спасти. А вы тут скулите про то, как от вас много требуют. Да нахрен вы никому не сдались, такие красивые. Никому от вас ничего не нужно. Живите, как хотите, мля. Только сами для себя решите сначала, кто вы вообще по этой жизни. Армия или банда? Потому что если вы банда, то мне и говорить с вами больше не о чем. За меня вам все мой автомат скажет. Если хоть что-то отмочить попытаетесь. А не хотите рано или поздно с моим калашом пообщаться? С катертью по заднице. Катитесь на все четыре стороны. Никто вас не держит. А вот если все-таки армия, то подотрите сопли, отыщите свои яйца, коль мужиками родились. И вспомните, какая у армии основная задача. Для особо одаренных напомню. Долг и главная задача каждого солдата – защищать свою страну и свой народ. А вы, сука, на этот самый народ, похоже, положились прибором. Защитнички, вашу мать. Стыдно мне на вас смотреть, мужики. Стыдно. Неужели получилось? Вот, блин, с таманцами не вышло, а тут получилось. Или я с таманью просто недостаточно постарался? В любом случае, этих я, похоже, если и не убедил до конца, то как минимум заставил крепко задуматься. Обведя еще раз замерших в гробовом молчании солдат, я махнул рукой и начал было спускаться с крыльца вниз, собираясь вернуться к машине, но меня аккуратно придержал за плечо стоявший рядом молодой майор. «Скажи, прапорщик, а ты сам-то веришь во все то, что сказал? Какая страна? О чем ты? Оглянись вокруг. От правительства со второго дня всего этого ни слуху, ни духу бросили нас. Я останавливаюсь и, пристально глядя ему в глаза, отвечаю. Верю. Какая страна? Наша, мать твою! И при чем тут правительство? Государство и родина – это не всегда одно и то же. Кто тебя бросил? Президент? Министр внутренних дел? А что они для тебя сделать сейчас смогут такого, что ты сам для себя и без их помощи не сделаешь? Просто ты, товарищ майор, повторюсь, уже определись для самого себя, кто ты. И если решишь, что ты все еще майор, часть армии, то уясни, что для тех гражданских, которых ты сейчас защищаешь, ты и есть государство. Не президент, неизвестно где потерявшийся, и не куча депутатов-дармоедов, а ты, майор. И уже направляясь между расступающимися передо мной солдатами к УАЗу, я слышу за спиной его тихий и растерянный голос. «Майор, майор, да кому сейчас эти звезды и просветы вообще интересны? Все мы сейчас рядовые, рядовые апокалипсиса». 2013 год. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Конец первой книги. Продолжение следует.